Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Я обращаюсь ко всем нашим радиослушателям. Мы, конечно же, открыты к вашим звонкам, готовы принимать их, но только, пожалуйста, ограничьтесь либо коротким вопросом, либо короткой репликой, чтобы нам не сводить программу к вашему монологу. Вот, пожалуй, с этого и начнем. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Несколько давайте-ка поговорим о корейском кризисе. Да, все-таки, знаете, состояние войны между Соединенными Штатами и Народной Республикой Корея все еще не продолжается. Мирный договор не был подписан, поэтому теоретически можем утверждать, что две стороны ведут боевые действия, хотя наблюдается затишье. Из-за этого последняя риторика, которая наблюдалась в течение этой недели, приобретает совершенно другой окрас. Мы видели, что северокорейский режим, начиная с 1994 года, когда Билл Клинтон, знаете, фактически подарил северокорейскому режиму возможность создавать ядерное оружие, обогащение урана, создавать необходимые материалы, с одной стороны, потворство этому, с другой, не принимая недостаточных мер, а с третьей стороны, будучи чистым таким либералом, который, может быть, не слишком хорошо понимает, что он делает. В результате этого мы сейчас наблюдаем, что северокорейский режим вступает в свою последнюю стадию психоза такого, военизированного психоза. Потому что мы не знаем на самом деле, какие интересы преследует режим. Мы не знаем, насколько он рациональный, насколько он иррациональный. Мы не знаем, что есть ли у них действительно ракеты межконтинентальные и баллистические, которые способны достичь континентальных Соединенных Штатов или нет. Мы не знаем, способны ли эти ракеты нести ядерный заряд. Может быть, да, может быть, и нет. Но тот факт, что риторика Кимов, этой династии, этого последнего отпрыска, приобретают более зловещий, такой жестокий оборот, я думаю, этого отрицать нельзя. В результате что мы имеем? В результате мы имеем ситуацию, когда северокорейская администрация, режим, привыкла к полной безнаказанности. Они привыкли к тому, что Клинтоны кивают головой, они привыкли, что Обама кивает головой, они привыкли, что европейское сообщество, что те же самые лидеры в Конгрессе много говорят, но ничего не делают. И поэтому, когда президент Трамп заявил на этой неделе, что северокорейскому режиму пора прекращать эту риторику, либо начнется полномасштабные какие-то боевые действия, начнется, знаете, такой, будет дан яркий ответ. Естественно, они приняли это к сведению. У нас есть звонок, давайте примем. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сереж, добрый день, это я. У меня вопрос есть к Павлу. Пожалуйста. Давайте. Значит, Мюллер, который занимается следствием по поводу Трампа или не Трампа, собирается это сформировать суд присяжных. Он имеет на это право, он же не судья. Так, а вопрос в чем? На самом деле, как бы речь идет не о суде присяжных, а о большом жюри, которое должно... Да, большое жюри, которому Мюллер предоставит какие-то материалы своего расследования. И большое жюри должно принять решение или предъявлять обвинение, или, так сказать, закрыть все это и похерить. А вы знаете, в чем заключается пикантная деталь? Она заключается в том, что этот жюри, второе жюри, было создано в Вашингтон, Д.С. А как мы знаем, Вашингтон, Д.С. это такое замечательное место, где Хиллари Клинтон набрала чуть ли не 98% голосов этого города прекрасного. В результате мы можем утверждать, что сколько человек, 26 в этом гранд-жюри, большое жюри, из них 25 будут против Дональда Трампа. Естественно, это политизировано мероприятие. Я думаю, что президент обязан знать, что происходит. И я надеюсь, что он все-таки примет решение распустить этот цирк с конями. Постыдный. Ну, я не знаю, ли у него хватит полномочий распустить это. Но Конгресс, в принципе, мог, наверное, поступить таким образом. Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем в Конгрессе, похоже, они стоят на стороне уж, во всяком случае, не Трампа. Сергей, Конгресс не стоит на стороне Америки. в этом заключается проблема, потому что то, чем занимаются эти люди, я не могу назвать это честным вредительством, я могу сказать, что это вовсе не то, за что их, знаете, за них проголосовали в Конгресс. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Можно еще один вопрос по этой же теме? Давайте. Чем Розенштейн объяснял, вот долго говорил с Крисом, как его, Уоллесом? Да. Чем он обосновывал необходимость создания гранд-жюри? Неужели он, если не генпрокурор, то он хотя бы мог это остановить? Я не думаю, что он мог остановить, потому что это, скорее всего, это относится к привилегии специального прокурора. Это не решение генерального прокурора, это не решение заместителя генерального прокурора. Это исключительно решение Боба Мюллера. Потом, на самом деле, спасибо большое за ваш звонок. Большое жюри – это такой инструмент, то есть Боб Мюллер мог приглашать, скажем, там, свидетелей вызывать и так далее, но он не обладал правом выписывать повестки, сопину, что называется. А вот большое жюри им обладает такими полномочиями. Они могут выписать повестку для того, чтобы тот или иной свидетель предоставил документы, там, я не знаю, хард-диски с компьютеров и так далее. Они могут, потребовать различные доказательства. И отказать уже невозможно. То есть это уже как бы обязан свидетель, так сказать, отвечать на вопросы и соответствовать требованиям. А я не знаю, насколько... Вы, наверное, видели информацию в «Вашингтон-Пост» о том, что 26 июля был произведен обыск В доме Манафорта. Да, и Сергей, знаете, что меня больше всего удивило? Я посмотрел на сегодняшнюю дату. Если я не ошибаюсь, у нас сегодня 9 августа. Какой статьи в СМИ начали появляться внезапно? Информация о событии, которая произошла месяц-два месяца назад. С чем это связано? Это первый вопрос, который был у меня на уме. Второй вопрос. Хорошо, провели они расследование. В этом нет ничего удивительного, поскольку Манафорт, знаете, как бы печально было говорить, он человек, который вхож в, может быть, не самые светлые дела. Возможно, он чем-то был запятнен. Возможно, он имел отношение к связям с русскими, с украинцами, с кем неважно. И поэтому меня вовсе не удивил тот факт, что ФБР проводил у него обыск. Что меня удивило, так это комментарии левого электората, которые говорят о том, что вот это финальный такой гвоздь в гроб президентства Трампа. CNN, если не ошибаюсь, они до сих пор говорят об этом. То есть, на мой взгляд, это координированная атака со стороны демократов, со стороны СМИ, для того, чтобы еще больше делегитимизировать президентство Дональда Трампа и еще больше внести раздрай в политическую систему страны. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. С удовольствием слушаю вас. Послушайте, вот знаете, интересно, что вот вы говорили про Билла Клинтона, который... Я помню, в 94-м году, сейчас, кстати, стали показывать по телевизору его выступление, в котором он принес мир земному шару, точно так же, как Чемберлен принес мир земному шару с Гитлером, почти не изменилось. И в 98-м году, насколько я помню, было первое испытание атомного оружия. И то есть все это на глазах, все это видели. И Трамп делает вдруг, Обама делает вдруг шаг. Он делает с Ираном абсолютно такое же самое соглашение, как и Клинтон сделал с Кореей, и тоже кричит, что он принес мир всему миру. Ну как этих можно идиотов, придурков вообще принимать всерьез? Они что, хотят действительно разрушить свою страну? Враги своей страны? Вот прокомментируйте, как вы это? Потому что получается одно и то же, и никто ничему не научился, и не собирается учиться. Огромное спасибо за программу, спасибо. Спасибо. Понимаете, проблема заключается в том, что политики отказываются смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что рано или поздно в Северной Корее будут методы доставки ядерного оружия на территории континентальных Соединенных Штатов. Если это не произойдет сейчас, в ближайшие 5 лет, то в ближайшие 10, когда угодно, потому что сейчас уже известно, что несмотря на эмбарго, несмотря на полный запрет продажи технологий, они все равно способны совершенствовать существующие методы доставки, и они способны получать новые запасы урана и всех прочих материалов для того, чтобы проводить, наращивать свой ядерный арсенал. Естественно, рано или поздно это будет, и тогда будет дилемма, возникнет дилемма, что делать? Наносить превентивный ядерный удар и рисковать уничтожением какой-то части США, либо наносить удар сейчас, пока еще они не могут достать Америки. Понимаете, в чем проблема? Вообще удивительно. Вот давайте попробуем упростить то, что происходит, то, что происходило, то, что будет происходить. Билл Клинтон в 1994 году дарит Северной Кореи 2 атомных реактора и 5 миллиардов долларов США. Налогоплательщиков США. Совершенно верно. Северная Корея, используя эти атомные реакторы и эти деньги, разрабатывает ядерное оружие, которым они сейчас нам угрожают. Они угрожают нанести ракетно-ядерный удар по территории Соединенных Штатов Америки. Как, господа либерасты, вы все это воспринимаете? У меня к вам вопрос. Когда им задаешь такой вопрос, они тут же тебе начинают говорить, что Трамп там хватал за пуси кого-то руками. Понимаешь? Все, других аргументов у них нет. За пуси руками хватал, и вообще он такой мужлан, он что попал, говорит. Ну, теперь следующий президент, Барак Хусейнович Обама, отдает миллиард кешью. Миллиард. Там сначала 400 с чем-то миллионов, потом выяснилось, что еще Ирану. Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и угрожает стереть с лица земли Израиль. У меня к господам либералам, демократам, либерастам и прочему леволиберальному отребью вопрос. В чьих интересах действуют президенты, которых вы избираете? Кроме того, президент Клинтон в свое время передал Китаю технологии двойного назначения, спутниковые технологии, за что, по идее, его нужно было судить и посадить в тюрьму пожизненно за измену. Конечно. Китай наращивает военный потенциал небывалыми темпами. Он догнал нас в вооружении, то есть по количеству кораблей, подводных лодок и всему-всему-всему. Чего ожидать от Китая? Кстати, позавчера, по-моему, Лора Ингрэм, она была за место Такера, да. И она сказала, что на самом деле Россия как бы не представляет, безусловно, Россия бандитское государство, и об этом спора нет, но оно не представляет для нас реальной угрозы, глобальной. А вот наши взоры необходимо обратить в сторону Китая, который, конечно, экономически скоро нас опередит, он с нами сравнялся практически. По военным вооружениям они вкладывают колоссальные деньги. Мало того, под ружьем стоит 3,5 миллиона китайцев. Это больше, чем армия Соединенных Штатов, в два раза больше взятых. И, Сергей, я бы хотел добавить вот очень важный момент. Когда вы говорите о том, что демократы потворствуют созданию этой оси китайской, мы ни в коем случае нельзя забывать, что они прямо в этом виновны, поскольку своими торговыми соглашениями, своим попустительством стороны разведки они позволили китайским коммунистам заполучить важные промышленные индустриальные технологии, которые, в общем-то, и создали это китайское чудо. Об этом никогда нельзя забывать, поскольку именно на демократической партии лежит это, знаете, ярмо. Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, удивляться тут совершенно нечего. Когда Клинтон не прошла в Белый дом, они опомнились, соросы, как я их называю, и начали во все стороны соваться. Посмотрите, как они против Нетаньяху, против Трампа. Это все их враги, их там не принимают. Так что ничего удивительного нет. Другое дело, как с этим бороться. А те, кто их поддерживает, я уверена на 100%, просто куплены. Вот и все. Это спасибо большое за ваш звонок. А тех, кто их поддерживает, если вы имеете в виду политиков, то, скорее всего, так. И республиканцы в Сенате. Я неоднократно сталкивался с информацией, где речь идет о том, что Соросу удалось, так сказать, прикупить человек 6 республиканских сенаторов, которые, в принципе, во время каких-то очень таких ответственных голосований вдруг раз и начинают голосовать не в попад. Как Мурковский, как Маккейн, как Джефф Флейк и все прочие, которые... Я не знаю, чем они руководствуются. Я надеюсь, что в 2018-2020 году мы об этих товарищах не услышим. Ну, что касается Маккейна, с ним понятно. Он, так сказать, и так семья не бедствует, но напоследок, перед тем, как уйти в мир иной, он решил обеспечить канал материализации для своей семьи. Я думаю, что не погнушался получить... И вы помните, Сергей, как этот же Маккейн якобы заявил во всеуслышание в Конгрессе, что, ну что же, давайте посмотрим, как... Дональд теперь сделает Америку великой, после того, как он проголосовал против. Да. Жест вот этот его голосования был абсолютно театральный, абсолютно омерзительный. Такие сведения личных счетов в лучшем случае, а в худшем случае просто продажа, чистая торговля своим голосом перед тем, как уйти, так сказать, в мир иной. Стыдно, на самом деле. И еще всякий раз ловлю себя на том, что мы, несмотря на то, что мы как бы поддерживаем республиканскую партию или придерживаемся консервативных взглядов, мы позволяем себе очень резко критиковать республиканцев, в отличие от леволиберального отребья, потому что они никогда не осудят Нэнси Пелоси, совершенно полоумную тетку, совершенно выжившую из ума, или совсем больную на голову Максин Уотерс, которая, ну, место просто в дурничке. Никогда они не позволят себе ни одного плохого слова сказать ни об одном демократе. Ни в коем случае. Удивительное вот это вот, либо ходят строем, либо у них мозги так промыты, они привыкли ходить строем и не шаг влево, шаг вправо, или что, или совести нет абсолютно, не знаю, давайте попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Вы знаете, все-таки давайте вернемся к Северной Корее. Вот, Павел, а что можно сделать? Ведь, в общем-то, никакого военного решения принять невозможно, потому что Сеул, который содержит половину населения Южной Кореи, будет просто уничтожен. В этом же нет никакого сомнения. Так что, а что тут делать, я не знаю. А все эти экономические способы подавления, они не действуют. Так что я послушаю ваше предложение по радио. Спасибо. Спасибо. Смотрите, если наносить военный удар, упреждающий удар, я думаю, что это сработает лишь в том случае, в тот момент, когда это будет совершено внезапно, когда система раннего обнаружения Северной Кореи, когда, может быть, они не готовы, когда еще что-то происходит, праздник или неважно. Я думаю, в этом случае есть вероятность того, что они не успеют нанести ответный удар по Сеулу. Это первый вариант. Второй вариант. Если совершать какие-то маневры вместе с Китаем, то, возможно, удар может быть нанесен китайской стороной в обмен на территориальные концессии. То же самое можно делать в отношении России. Другой вариант – это совместные маневры военные в Китае, России, Японии. То есть не односторонние какие-то действия, а в составе коалиции. Именно тогда у северокорейского режима будет меньше времени отреагировать, и они получат удар от тех, от кого они меньше всего его ожидали. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я увидела хорошие новости на Fox News. Помните, вам задавали вопрос, или Пенс не находится в заговоре, чтобы занять место Трампа? Пенс четко заявил, что он работает, как говорится, не покладая рук, чтобы Трамп был избран в 2020 году. Ну, а он, естественно, на должность вице-президента. То есть тут уже, как говорится, я этому человеку верю, он такой же порядочный, как Круз, обманывать он не будет. Но самое интересное, что CNN, ну, дало этот ролик, а потом начало, как говорится, свои измышления и фейк-ньюс. Вот да. Пенс создал ПЭК. И знаете, кто входит в этот ПЭК? Кейсик. Первое лицо, фотография Кейсик, это вообще два человека несовместимые, который один левый, а другой совершенно правый. Это явно фейк-ньюс, как говорится, CNN опять не уходят от своей тропы. На самом деле это Нью-Йорк Таймс опубликовала, по-моему, понятно, статью. Еще лучше. То есть леваки продолжают врать, кормить свою... Да, изворачиваются на сковородке как только могут. А вот еще я хотела... У меня были такие предложения насчет этой Южной Кореи. Вам все задали вопрос, что с ними делать. Это же... Он вроде сумасшедший, да. Он сумасшедший в том смысле, что он убивает людей, невзирая на возраст, пол, количество. Это его ничего не интересует. Но вот эти сумасшедшие больше всего боятся за свою собственную жизнь. И вот ему, может быть, заслать к нему дрон, письмом на корейском, что так. Если ты будешь продолжать действовать в том же направлении, то следующий дрон прилетит тебе со смертью. Я вас уверяю, это все прекратится на следующий день. А вы знаете, есть такой вероятный, знаете, сценарий, когда произойдет своего рода дворцовый переворот, когда генералы все-таки поймут, что настал день Д, да, когда настал час Ч, как хотите можно назвать, и если не убрать этого сумасшедшего людоеда, то тогда весь мир запылает таким адским ядерным огнем. Я думаю, это вполне вероятный сценарий. Мы это проходили много раз, посмотрите на историю Российской империи и дворцовых переворотов. Давайте попробуем принять еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вы знаете, к сожалению, в 20 веке о дворцовых переворотах что-то очень мало слышно. Посмотрите на Ирак при Хусейне, на Ливию, если бы там не началась война, не было бы никакого переворота. Так что на это надеяться, по-моему, вообще не стоит. А вот насчет всего остального гораздо страшнее получается, потому что действительно единственный выход остановить всю эту мразь, это нанести очень страшный превентивный удар, очень страшный, то есть который там уничтожит все к чертовой матери, потому что если это продлится еще немного, то они просто все свои вот эти ракетно-ядерные технологии спокойно передадут Ирану. А вот тогда уже, будет действительно очень плохо в мире. Это еще как-то, там Китай еще может быть, что... Хотя я абсолютно не согласен с тем, что можно договориться насчет Кореи с Китаем и Россией. Им это не нужно, им это не выгодно. Наоборот, им выгодно и держать вот эту Северную Корею как пистолет заряженный. Вот. А вот когда это попадет к Ирану, вот это уже будет очень плохо. Вы абсолютно правы, что Китай как бы мог бы положить этому конец. Китай заинтересован в... С одной стороны, в том, чтобы там сменилась власть, с другой стороны, Китай не хотел бы, чтобы там произошли какие-то катаклизмы, потому что тысячи корейцев голодных кинутся в Китай, им это совершенно не нужно. Это не то, что они не могут их прокормить, они просто не хотят. Вот. Они не хотят. Держат на таком полуголодном пайке, на таком поводке полукоротком. Но Китай мог бы перекрыть кислород. И на самом деле, если... мы сможем каким-то образом повлиять на Китай экономически, хотя, наверное, можем. Китай может предпринять какие-то шаги с тем, чтобы, я не знаю, что-то сделать, с тем, чтобы либо сменить режим, либо поставить Корею в такую ситуацию, где она вынуждена будет подчиниться. Хотя полоумный Ким навряд ли на него это подействует. Какие бы санкции ни применяли, он все равно будет в шоколаде. Вообще, вот то, что сказал радиослушатель, очень интересно. Китай, Корея и Иран, похоже, в этом деле сотрудничают. И получается такой забавный, грустный треугольник. Корея, Иран и Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Понимаете, да? То есть Билл Клинтон подарил Северной Корее 2 ядерных реактора и 5 миллиардов долларов. Барак Хусейнович подарил 150 миллиардов Ирану и дал возможность разрабатывать ядерное оружие, баллистические ракеты. То есть в договоре, который ни к чему не обязывает, по сути дела, Иран якобы ограничивается в разработках ядерных, на самом деле по условиям договора Иран проверяет сам себя, насколько он соответствует, насколько его поведение соответствует букве и духу договора этого. То есть так же, как Северная Корея проверяла саму себя. Абсолютно. И в то же время мы даем им колоссальные деньги, и в то же время они продолжают разрабатывать создать баллистические ракеты, способные нести боеголовки. Я думаю, что в этих странах одновременно появятся вот эти баллистические ракеты, способные нести боеголовки. И за это мы должны поблагодарить нашу родную демократическую партию Соединенных Штатов Америки. Я не понимаю, когда все утверждают, что республиканская партия или Дональд Трамп это такой, знаете, кремлевский московский кандидат. Да нет же, дорогие друзья, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, вся демократическая партия, начиная с Дебби Вассерман Шульц и заканчивая Томом Пересом, являются такими самыми настоящими пекинскими кандидатами. И об этом никогда нельзя забывать. Ну и, конечно же, демократы никогда не говорят о том, что именно благодаря Хиллари Клинтон а Россия получила 20% урана нашего американского. Об этом они как бы умалчивают. Это ничего не значит. Это не вписывается в тему, в нарратив сегодняшний. Трамп Раша. Трамп настолько перекрыл Раше кислород, что они уже не знают, что делать. И все равно будут говорить Трамп Раша. Если он, предположим, по какой-то причине объявит завтра России войну, неважно по какой, они все равно будут утверждать, что он это сделал из-за того, чтобы замести свои следы. Чтобы уж никто не догадался, какие между ними существуют связи. Абсолютно. Нисколько даже в этом не сомневаюсь. Абсолютно. Давайте мы сделаем перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. У нас есть звонок. Павел. Давайте принимать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы, конечно, совершенно правы, что в одной упряжке здесь, значит, отмороженные китайцы, отмороженные коммунисты Северной Кореи, иранские аятоллы, исламистские террористы и наша демократическая так называемая партия. Проблема вот в чем, если говорить о Китае. Дело в том, что тоже благодаря тем же демократам, так называемым, у нас наши облигации почти все хранятся в Китае. То есть, если Китай захочет нас поставить на колени, он выбросит эти облигации на рынок, и все, и мы в рабстве. Больше того, они уже сейчас купили многие районы, то есть города в нашей стране. Поэтому скорее мы у них в долгу, чем... И нам очень трудно как бы с ними торговаться вот на этом поприще. А еще я вот что хотела сказать. У меня, естественно, есть компьютер. И вот открываешь компьютер, и первая страничка – это новости бесплатные. И какие новости? CBS. И это такая пропаганда, такая же, как CNN. То есть про Трампа все вот та же ложь. Раша. И все остальное. То есть во всех аэропортах, во всех гостиницах, везде CNN бесплатный, а здесь CBS. Понятно. То есть пропаганда работает на демократическую партию еще почище, чем в Советском Союзе. Спасибо. Спасибо. Понимаете, проблема с Китаем заключается в том, что это древняя цивилизация, естественно, которая древнее многих прочих. И поэтому они мыслят не какими-то сиюминутными порывами, а моментами. А их политика всегда действует на государственном уровне. Посмотрите, как ведут себя китайцы, которые занимают, например, места в Канаде, в Ванкувере, в Калифорнии, в Орегоне, в Вашингтоне, то есть в этих городах и штатах, находящихся на побережье. Правительство поддерживает эту непрямую колонизацию коренного населения для того, чтобы потом потребовать предоставление специальных привилегированных прав. Посмотрите, что происходит в Юго-Восточной Азии. Посмотрите, как китайское правительство требует каких-то концессий из Индонезии, Тайваня и всех прочих мест, где этнические китайцы составляют большинство. Уже сейчас говорится о каком-то давлении по отношению к Австралии, где есть крупная диаспора китайская. Это очень опасная игра, которую они ведут. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Это мне, да? Да. Да-да-да. Павел, здравствуйте. Я хотел спросить вас, скажите, пожалуйста, противоракетная защита, которая установлена Южной Кореей и Соединенными Штатами, она что, плохо работает или вообще не работает? Почему такие опасения, что будет разрушен Сеул? На границе с Южной Кореей находится порядка 10 тысяч дальнобойных артиллерийских установок. То есть это нет такой защиты, которая бы смогла остановить ядерные, а простые артиллерийские. По снарядам да. будем стрелять по артиллерийским или как? Представляете себе 10 тысяч артиллерийских установок дальнобойных? Это огромные снаряды. Одно дело в Израиле, когда существует система «Железный купол», сбивающие ракеты. Но ведь это же ракеты, они построены, работают на другом принципе, нежели чем обыкновенные артиллерийские заряды из 20-х, 30-х, со времен Первой мировой войны и прочее. Это настолько примитивное и эффективное средство, что против него пока еще нет защиты. Но, может быть, когда-то они построят... Я считал, что есть отдаленные прототипы, еще только начинается разработка. Возможно, есть система, которая позволила бы вознести барьер физический, но это дело такого далекого будущего, что об этом говорить просто глупо. Добрый день, пожалуйста. Да, по поводу вот, вопроса, который только что задали. Дело не в 10 тысячах даже орудий дальнобойных и не в ракетах. Дело в том, что там стоит 1,5 миллиона полностью мобилизованных и готовых солдат, которые просто за буквально там, я не знаю, за несколько дней, если не часов, могут залить всю Южную Корею. Понимаете, их ничто тогда уже не остановит, если они хлынут в Южную Корею. Это я читал у израильского военного обозревателя, который все это четко описал, что самое страшное в Северной Корее это не ракеты, а именно вот эта вот мощнейшая группировка 1,5-миллионная. Полностью мобилизованной армии, которая не будет считаться ни с какими жертвами с своей стороны. Плюс к этому там подготовлены отряды камикадзе, плюс к этому там подготовлены отряды спецвойск. А спецвойска в Северной Корее очень сильные, чуть ли не лучшие в мире. И когда это все хлынет в Южную Корею, уже будет поздно о чем-то говорить. Поэтому этот же обозреватель пишет, единственное, это нанести, причем не один атомный удар по этой группировке, а несколько атомных ударов. Но пойдут ли на это? Скорее всего нет, потому что у либералов уже сейчас сердце кровью обливается. При этом, как сообщает CEO компании, которая производит бункеры, за последние две недели количество заказов взлетело на 90%. То есть миллионщики на западном побережье, либералы западного побережья, обладающие достаточными средствами, начали копать для себя бункеры с тем, чтобы спастись от ядерного удара. При этом их сердца обливаются кровью о бедных корейцах, которые могут в Северной Корее пострадать от превентивного удара. Ну, давайте мы от Северной Кореи немножко отвлечемся. Подводя итоги, еще раз повторю. Треугольник. Северная Корея, Иран, Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. С благословения при помощи демократов Северная Корея обрела ядерное оружие. Иран на пути к созданию ядерного оружия тоже при помощи лидера демократического Барака Хусейна Обамы. В Северной Корее должна быть благодарна Биллу Клинтону, иранские аятолы, наверное, по сей день благодарны Бараку Хусейновичу Обаме и его сторонникам за то, что они дали им возможность создавать ядерное оружие и получили колоссальный доступ к неограниченным финансовым ресурсам. Ну, а теперь давайте. Так что, уважаемые господа демократы, спасибо вам за эту обстановку. И при этом вы, конечно же, переживаете, что Трамп за пуси кого-то хватает. Это самая большая беда. А вы посмотрите, что обсуждается на телевидении. То есть не обсуждаются проблемы, которые мы раньше обсуждали. Там безработица большая, там экономика хреново растет на самом деле. И все это ощущали на себе. А сейчас эти вопросы, они как бы отпали, потому что они решаются. Зато они обсуждают каждое слово, которое произнес Трамп. Они по-прежнему мусолят эту лабуду по поводу коллужен между компанией Трампа и Россией. И вы знаете что, Павел, то, что произвели обыск в доме Манафорта, это не останется без последствий. Они наверняка что-нибудь нароют. Они нароют какие-нибудь... Вот украинское правительство же скинуло там информацию Хиллари Клинтон, штабу Клинтон, по поводу того, что Манафорт получал деньги от Януковича, работал на Януковича. Сейчас найдут, что он не уплатил там, скажем, 100 тысяч налогов с этих доходов. И, по сути дела, ему грозит реальный тюремный срок. И вот, это, вот эту вот ситуацию Мюллер будет использовать для того, чтобы Манафорт что-то рассказал об этой встрече, которая состоялась между младшим Трампом и Весельницкой, и заставит его давать показания. Но, с другой стороны, даже если младший Трамп приехал для того, чтобы получить официальные документы, которые раскрывают грязные делишки Хиллари Клинтон, вместо того, чтобы посадить Хиллари Клинтон за эти грязные делишки, они будут предъявлять обвинение младшему Трампу, который, ну, в общем, вот как-то так, живем в перевернутом мире. Давайте теперь перейдем к другой теме, поговорим о Макмастере. Да, знаете, в газете Wall Street Journal сегодня вышла замечательная статья в редакторской коллегии, которая называется «Макмастер и командир». Такая калька с романа Патрика О'Брайена «Мастер и командир», в которой говорится о том, что якобы злобные консерваторы, злобные такие эльфы из социальных СМИ, возглавляемые Стивом Бенноном, открыли шквальный огонь по этому человеку кристальной честности. И это на самом деле очень удивительно, поскольку, если вы помните хорошо, об этом говорил Раш Лимбе на этой неделе, кстати, то когда Макмастер был назначен в качестве одного из советников по национальной безопасности, заменив генерала Флинна, то это вызвало шквал таких аплодисментов, чуть ли не, знаете, шампанского моря и прочих торжественных вещей со стороны мейнстримных медиа, со стороны невотрамперов, никогда за Трампа, и со стороны даже некоторых демократов, если не всех. Естественно, это было таким звоночком, которому президенту, возможно, следовало бы прислушаться, хотя сам Макмастер был назначен в соглашении с генералом Мэттисом и другими высокопоставленными военными чинами. Но тем не менее, сейчас стало известно, благодаря расследованию, которое проведено Брейтбартом, о чем пишется в социальных СМИ, оказывается, генерал Макмастер работал на некоторые НГО, негосударственные организации, неправительственные организации, которые субсидировались прямо или косвенно организации Джорджа Сороса. Стало известно, что Макмастер оказал давление на президента Трампа с целью недопущения президента Нетаньяху к американскому президенту во время посещения Западной Стены. Помимо этого, Макмастер поддерживает иранскую ядерную сделку, Макмастер занимается очищением государственного аппарата национальной безопасности от трамповских лоялистов. И он, в общем-то, заменяет их не сторонниками, а противниками президента, такими как Крис Бауман, который ненавидит Израиль, который поддерживает Хамас, и который, в общем-то, явно был настроен против президента до того, как тот выиграл выборы. Понимаете, такой клубок, такая цепочка нелицеприятных факторов вызывает огромную озабоченность и вопрос, а что этот человек вообще делает, если его политика, если его взгляды так кардинально расходятся с политикой Америки прежде всего. Я надеюсь, что президент уйдет его в отставку, да, в кавычках. Я надеюсь, что президент избавится от этого человека. Причем есть много вещей, еще много вариантов, много возможностей сохранить лицо и президенту, и этому советнику. Можно отправить его в Афганистан, сказать, дорогой друг, и объявить об этом городу и миру, что генерал Макмастер – это тактик, это стратег потрясающего уровня, который обладает неоспоримым военным мастерством, и поэтому что может быть важнее, что может быть главнее национальной безопасности, чем отправка его на фронт в Афганистан. Естественно, это будет таким финтом, который не смогут опровергнуть ни демократы, ни противники президента, поскольку президент отправляет своего национального советника по национальной безопасности в Афганистан. То может быть естественнее этого. самое. И взамен взять какого-то другого лоялиста, который не запятнал себя сотрудничеством, или сотрудничеством с левыми и с глобалистами. Существует другой вариант. Можно его перевести в другой департамент, не обязательно отсылать на фронт. Можно сказать, что, вы знаете, генерал Макмастер обладает таким резервуаром опыта, он настолько подкован в тактических делах, что мы его отсылаем в департамент обороны. Работать над стратегией в отношении ИГИЛ. Существует много других. Может быть, мы отсылаем его во внешнюю политику, работать с китайцами, с русскими, да даже тем же Европейским Союзом, может быть, с Африканским Союзом. Это не обязательно делать скандально, это не обязательно делать шоу. Но избавиться от этого человека как-никак нужно. Как мы вчера беседовали позавчера с Иваном Денисовым, который не является поклонником Трампа, но при этом человек объективный, как всегда, дает кредит, если тот того заслуживает. И, кстати, мы коснулись этой темы. Я тоже ему сказал, что Макмастер, вот появилась информация, что он каким-то образом связан там с Соросом, на что он ответил: если это действительно так, если Макмастер связан с Соросом, то это автоматически дисквалифицирует его как советника по национальной безопасности. Конечно. Потому что Сорос, это идея Сороса, сделать Америку слабее, уничтожить практически Израиль, построить, так сказать, единое государство, как же его мечта, глобальное государство и правительство наднациональное, такое мировое правительство, совершенно верно. И он откровенно говорил, что на пути этого строительства мирового правительства стоит Америка богатая, поэтому необходимо сделать Америку беднее, чтобы она стала... Вообще, я поражаюсь вот этим молодым революционерам. Вот у нас тут есть в соцсетях, со мной все время полемизируют, парень из Гомеля, он сейчас живет в Америке с таким типичным именем белорусским, Лэри Смит, в Гомеле, наверное, всех зовут. Ага. И вот он говорит, ну, обычные клише, они пытаются построить социализм. Когда им указываешь, что ну как же, ну социализм, мы оттуда уехали, наели социализм, и у них одна и та же сказка. Но в России, в Советском Союзе не был настоящий социализм, это не социализм. Вот в Германии, вот в Швеции, вот это социализм. У меня возникает вопрос, если ты так любишь социализм, шведский социализм, почему ты приехал в Америку, где в принципе капитализм и социализм, да, до того, как вас стало так много, как эта профессура, как это, до того, как профессура промыла мозги такому количеству молодых американцев, до того, как, ну, Голливуд всегда был прокоммунистическим. А почему ты приехал сюда устраивать здесь социалистическую революцию? Ведь есть страны твоей мечты: Швеция, Германия, Нидерланды. Почему не поехал туда? Там уже готовый социализм, в котором ты хочешь жить. Ну, поезжай, живи. Вот это твоя мечта. Моей мечтой было приехать в проклятую капиталистическую Америку, и она осуществилась. Нет, им надо обязательно устроить социалистическую революцию здесь. Надо... У меня никак не укладывается это в голове. Никак не укладывается. Что касается экономики, у нас осталось буквально 5 минут, может быть, чуть меньше. Давайте-ка, что у нас в экономике происходит? Экономика является отражением действительной экономической политики президента, его успеха как в политической сфере, так и в социальной и всем другим, поскольку это зеркало, в котором отображаются реальные чаяния и реальные действия народа, понимаете? Если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, вы увидите, что показатели занятости превышают все рекорды. Еще в мае было создано 5,7 рабочих мест. Уже сейчас, в конце июня, было создано 6,2 миллиона, почти полмиллиона новых рабочих мест. Естественно, это было создано в большинстве, подавляющим большинством, частным сектором. Если вы посмотрите на сток-маркет, да, биржи, вы увидите, что показатели ключевых компаний идут вверх. Оптимизм, который наблюдается среди бизнес-комьюнити, бизнес-общества, не видели такого, может быть, где-то с середины 80-х годов, может быть, начало 90-х годов. Если вы посмотрите на общие показатели рабочих мест, то за последние 12 месяцев было создано 2,3 миллиона новых рабочих мест. Растет растет индекс, знаете, увеличивается процент мануфактурного производства, промышленности, то есть то, на что опирается экономика, сокращается дефицит бюджета, сокращается дефицит торговли с странами, такими как Китай, Канада, Европейский Союз. Посмотрите на расходы союзников по НАТО. Идет сокращение этого дефицита, когда на плечи Соединенных Штатов ложится, знаете, вот этот самый тяжелый, самый неблагодарный труд. То есть облегчается бремя на американского наглопотличка, и союзники, в кавычках, которые все время так этим занимались, как тратили свои собственные деньги на государство всеобщего благоденствия, welfare state, они начинают заботиться о себе. И это не может не радовать, поскольку через 8 лет, если будет сохраняться таким же темпом, то Америка будет не просто снова великой, а это будет такая супердержава, с которой никто не сможет потягаться и через много лет спустя. Да. Ну и еще об одном. Похоже, Митч МакКоннелл сбросил маску и, так сказать, признался, что он не разделяет оптимизма и программы, которую предложил Дональд Трамп, сказав, что у него слишком завышенные ожидания относительно законодательных инициатив. О, да. То есть тот же самый МакКоннелл, который сидит там в Конгрессе, в этом болоте уже 34 года, если не больше, который только и занимается, что заявляет о себе о таком спасителе нации, который противостоит демократам. Он ничем не отличается от Нэнси Пелоси, кроме, знаете, половых признаков, естественно. А они стоят на тех же позициях, они поддерживают статус-кво. Они заявляют о своем, одни громче, другие тише, о своем полном противодействии президента и его политике Америка прежде всего. Почему? Поскольку они зависимы от доноров, они зависимы от этих влияний финансовых, они зависимы от специальных групп интересов, которые дергают за ниточки, как кукловоды. Поэтому если американский народ не избавится от этих паразитов, других слов я не могу найти, то будущее страны достаточно печально. Сумрачно, да. Если в Конгрессе действительно американцы, действительно люди, которые отстаивают интересы среднего, обычного американца и страны в целом, это так называемый Freedom Caucus, то в Конгрессе найдется, наверное, таких патриотов этой страны среди республиканцев. Я вообще о демократах не говорю, потому что все, что они делают, направлено на то, чтобы не то, что уничтожить эту страну, но превратить ее как минимум в среднюю европейскую страну, как максимум в банановую республику. Но среди республиканских сенаторов по пальцам можно пересчитать настоящих патриотов этой страны. Чефф Флейк, к сожалению, таким не является. Если говорить о МакКоннелле, действительно, он 33 года назад пришел в Конгресс, и хочется напомнить, что тогда государственный долг составлял всего 1,5 триллиона долларов, на сегодняшний день более 20 триллионов долларов, и unfunded liability превышают 150 триллионов долларов, и при этом этот дядька пытается, так сказать, упрекать и обвинять в чем-то Трампа. Человек, который 33 года заседает, тратит деньги налогоплательщиков, как пьяный матрос в лавке, и при этом еще предъявляет претензии президенту, который пытается ситуацию каким-то образом исправить. Павел, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается. И до встречи в следующий раз.